Наверное, нет человека, который бы не слышал о полтергейсте. Слово это придумали в Германии, и означает оно «шумный гость». Человечество встречается с этим явлением с глубокой древности. Еще греческие и римские историки описывали случаи полтергейста, называя это явление «бесовской одержимостью». Позже европейцы стали называть шумного гостя «происками дьявола». У американских индейцев до сих пор передаются из уст в уста страшные легенды о демонах мрака, которые нападают на людей и разрушают вигвамы. Якуты относятся к полтергейсту как к естественной силе. Считают, что он живет в лесу, что он реален. Называют его Итчи или Тыа Итчита. На Руси давно известны рассказы о домовых, которые могут жить рядом, быть безобидными, а могут нести с собой зло и несчастье. В Сибири с далеких времен для таких домовых существовали даже специальные имена – Акулька с Дунькой. Совершенно не злобное, а скорее доброе, трогательное это название свидетельствует о том, что люди давно знали об этом явлении и научились жить рядом с ним. Остался в истории странный случай с барабанщиком из Тедуарта. В Англии и по сей день помнят о том, что когда барабанщика посадили в тюрьму, его барабан продолжал греметь и издавать звуки, чему было немало свидетелей. Один из братьев Гримм, Якоб, описывает происшествие в Бингеме, на Рейне, когда нечто создавало шум, выбрасывало людей из постелей, швыряло в них камнями. Может ли все это быть выдумкой? Вряд ли. Мы сейчас не можем дать рационального объяснения этому явлению, но это не означает, что его не существует. Многие ученые пытались и пытаются объяснить этот феномен. Нандер Фоддер назвал полтергейст проекцией болезненной психики. То есть это мы, люди, виноваты в полтергейсте. Неизвестные нам наши собственные излучения, которыми мы не умеем управлять, но которые генерируем, выходят из нас наружу и начинают передвигать предметы, стучать, хлопать дверьми. Уильям Ролл, директор фонда психических исследований в штате Северная Каролина, установил, что нечто, чему он не смог дать рационального объяснения, существует, и назвал это явление повторяющимся спонтанным психокинезом. То есть Ролл фактически был согласен с тем, что мы сами, находясь в определенном психическом состоянии, двигаем предметы, на расстоянии поджигаем легко воспламеняющиеся вещества. А может быть, это влияние тонкого пространства, тонкого мира, который живет параллельно нашему, и сквозь дыры в подпространстве, сквозь тонкую границу, пленку, разделяющую нас, иногда проникает к нам. Пока никто не даст ответа на этот вопрос. Тайна остается неразгаданной. Тайное и неизведанное.